Они никак не ждали, что будет так хорошо и весело. Дом оказался просто прелесть. А сам Леон в наилучшем настроении, которым поневоле заразилась и Джастина. Она явилась в подобающем случае, хотя на его вкус немного слишком ярком наряде, и в первую секунду он невольно поморщился, поглядев на это ослепительно-розовое шелковое платье, но тотчас взял ее под руку и до появления гостей провел по всему дому. И потом целый вечер был безупречен. На глазах у всех держался с ней так естественно, непринужденно, что она чувствовала себя и нужной, и желанной. Гости сплошь были важные персоны. Ей даже не хотелось думать о том, какие политические решения должны принимать эти люди. Самые заурядные люди, тем хуже. Это бы еще ничего, быть хоть в одном из них какая-то искра, что-то от значительной личности, сказала Джастина Леону, когда все разошлись. Она рада была случаю побыть с ним вдвоем и только спрашивала себя, скоро ли он отправит ее в освояси. Знаешь, как в Наполеоне или Черчилле, если уж человек стал государственным деятелем, наверное, не вредно считать себя избранником судьбы. А ты веришь, что ты избранник судьбы? Леон поморщился. Хорошо бы немного обдуманнее выбирать слова, когда задаешь вопросы немцу, Джастина. Нет, я не считаю себя избранником судьбы, и это очень плохо, когда политик такое о себе возомнит. Может быть, в редчайших случаях оно и верно, хотя я сильно в этом сомневаюсь. Но в огромном большинстве такие люди навлекают и на себя, и на свою страну неисчислимые бедствия. Джастине вовсе не хотелось с этим спорить. Важно было как-то завязать разговор, а перевести его не слишком резко на другое уже проще. — А их жены — довольно разношерстная компания, правда? — заметила она простодушно. — Почти все выглядели еще менее пристойно, чем я, хоть ты и не одобряешь ярко-розовое платье. — Миссис... «Как бишь ее еще туда-сюда, а миссис, как тебя, ничтожество? Не отличить от обоев. Но миссис Динозавриха просто мерзость. Непостижимо, как муж ее выносит. Нет, мужчины ужасно бездарно выбирают себе жен». «Джастина, когда ты научишься запоминать фамилии? Еще спасибо, что ты мне отказала. Хороша бы вышла из тебя жена для политика». Я ведь слышал, как ты бормотала и мычала, и не могла сообразить, кого как зовут. Кстати, очень многие мужья мерзких жен недурно преуспевают, а очень многие мужья прекраснейших жен отнюдь не преуспели. В конечном счете это не важно. Все решают качества самого человека. Очень мало кто из них женится по чисто политическим соображениям. По-прежнему он умеет поставить ее на место. И это все так же обидно. Чтобы Леон не увидел ее лица, она словно шутя бы низко на восточный лад поклонилась ему, потом уселась на ковре. «Не сиди на полу, Джастина». Но она не встала, а вызывающе поджала ноги и прислонилась к стене возле камина, поглаживая кошку Наташу. Оказывается, после смерти кардинала Витторио Леон взял к себе его любимицу, и, видно, очень к ней привязан, хотя она уже старая и довольно капризная. «Говорила я тебе, что уезжаю насовсем в Дрохеду?» — спросила вдруг Джастина. Леон как раз открывал портсигар. Крупные руки его не дрогнули, не приостановились. Он спокойно достал сигарету. «Ты прекрасно знаешь, что не говорила», — сказал он. «Значит, теперь говорю». «Давно ты это решила?» «5 дней назад». Надеюсь уехать в конце этой недели. Чем скорее, тем лучше. Понятно. Это все, что ты можешь мне сказать? Что тут еще говорить? Но, разумеется, я желаю тебе счастья и удачи. Как бы ты ни поступала, произнес он уж до того невозмутимо, что Джастина поморщилась. Ладно, и на том спасибо, беспечно отозвалась она. А разве ты не рад, что я больше не буду въедаться тебе в печенки? «Ты вовсе не въедаешься мне в печенки», — был ответ. Джастина оставила в покое Наташу, взяла кочергу и принялась свирепо ворошить перегоревшие поленья в камине. Они с шорохом рухнули кучкой легких раскаленных угольев, мгновенным фейерверком взметнулись искры, и жар, пышущий от камина, разом спал. Наверное, в нас живет демон разрушения. Всегда хочется переворошить огонь. Это лишь ускоряет конец. Но какой красивый конец, правда, Ливень? Но Леона, видно, не занимала, что происходит с огнем, когда его переворошат. Он только спросил. «Так значит, уже в конце недели? Ты времени даром не теряешь. К чему откладывать? А как же сцена? Меня уже тошнит от сцены. Да мне там после леди Макбет и делать нечего. Ох, довольно ребячится Джастина. Когда ты несешь такой вздор, я готов тебя поколотить. Сказала бы просто, что театр больше тебя не привлекает, и ты соскучилась по дому. Хорошо, хорошо, хорошо. Считай, как тебе угодно, черт подери. Просто я легкомысленна, как всегда. Извини за резкость». Она вскочила. «Где мои туфли, черт бы их побрал? Куда девалось мое пальто?» Появился Фриц, подал туфли и пальто и отвез ее домой. Леон извинился, что не может сам ее проводить, у него еще много дел. Но потом долго сидел с Наташей на коленях у разведенного заново огня, и, судя по его лицу, поглощен был чем угодно, только не делами. «Что ж, — сказала Мэгги матери, — надеюсь, мы поступили правильно». Фия, щурясь, посмотрела на нее и кивнула. «Да, я уверена. С Джастиной беда в том, что она просто не способна сама принять такое решение. Поэтому у нас не осталось выбора. Приходится решать за нее. Не слишком приятно разыгрывать роль Господа Бога. Я-то, думается, знаю, чего ей на самом деле надо. Но даже если б я могла сказать ей это напрямик, она бы все равно увильнула от ответа». «Гордость в крови у всех, Клири», — слабо улыбнулась Фия. «Вдруг вылезает в тех, от кого ничего такого и не ждешь». «Брось, тут не одни Клири. Я всегда подозревала, что тут есть кое-что от Армстронгов». Но Фия покачала головой. «Нет. Почему бы я не сделала то, что сделала, гордость тут была ни при чем. В старости тоже есть смысл, Мэгги. Она дает нам перед смертью передышку, чтобы мы успели сообразить, почему жили так, а не иначе. Если мы сперва не впадем в детство и не перестанем вообще что-либо соображать, — сухо заметила Мэгги, — тебе это правда не грозит, и мне, надеюсь, тоже. Может быть, старческое слабоумие дается как милость тем, кто не в силах посмотреть в лицо своему прошлому. А тебе, покуда, рано ручаться, что ты не впадешь в детство. Подожди еще годиков 20, тогда видно будет». «Еще 20 лет?» — с испугом повторила Мэгги. «Так страшно долго». «Но это ведь было в твоей воле сделать эти 20 лет». «Не столь одинокими, правда?» — заметила Фия, не отрываясь от вязания. «Да, только овчинка выделки не стоила, мама, правда?» — сказала Мэгги с едва уловимой ноткой сомнения в голосе, постукивая головкой старинной вязальной спицы по письму Джастины. Довольно я трепыхалась в нерешительности. С тех самых пор, как приезжал Леон, все тянуло, надеялась. Может, и не придется ничего делать, может, все решится без меня, но он был прав. В конце концов, это легло на меня. «Ну, согласись, без меня тоже не обошлось», — возразила уязвленная Фия. «Конечно, после того, как ты немножко обуздала свою гордость и рассказала мне, что происходит». «Да, ты мне помогла», — мягко сказала Мэгги.